Стальной Региос. Том 3. Sentimental Voice. Автор Сюсаки Амаги. Переводчик Флорин. Читает Луфи. Пролог. «Ты забыл Гахарда Барена?» — обвиняюще спросил усиленный эхом голос. Я затаила дыхание. Я молча ждала ответа. Повеяло холодом. К счастью или к несчастью, обвал наглухо отрезал их от остального мира. И теперь напряженность обстановки создавала ощущение, что вот-вот начнется смертельный поединок. Я затаила дыхание. Я могла лишь беспомощно наблюдать. Лишь смотреть, что они делают. Что они делают, когда жить оставалось считанные минуты. Один ранен. Не смертельно, но сломано несколько ребер и, кажется, правое плечо. Защитный костюм разорван там, где его зацепила внешняя кей. А на животе отчетливый порез, несколько ожогов от загрязнителей и расползающееся темное пятно. Второй серьезно не пострадал. Только порван костюм от груди до левого плеча и мелкий порез на груди. Загрязнители, наверное, уже входят через него в организм, но внешне пока незаметно. Но если сравнивать на выражение лиц, напряжение держится тот, кто пострадал меньше. Лейфон Альсейв. «Только не говори, что забыл!» «Такое не забывается». Я резко выдохнула и посмотрела на Лейфона. Посмотрела на его лицо. Имя, несомненно, затронуло ту часть прошлого, которую Лейфон ворошить не хотел бы. И произнесено было явно с намерением больнее его ранить. С каким лицом он встретил этот удар? Я, затаив дыхание, ждала, что на его лице отразится понимание услышанного. Я, затаив дыхание, пристально смотрела, и он... Такое не забывают. Да я бы и не хотел забыть, но и вспоминать лишний раз смысла не вижу. «Что ты сказал?» «Не так уж много он для меня значит, вот что», — пояснил Лейфон, и лицо его было совершенно безжалостным. «Мерзавец!» «Гахард Барен умер?» Сначала он был потрясен, потом затрясся от ярости, потом побледнел. Лейфон, на которого брошенные в лицо обвинения не возымели действия, теперь спокойно наблюдал за выражением лица собеседника. «Пора бы уже распрощаться с его призраком», — продолжал Лейфон ровным, холодным голосом. Но глаза его смотрели не настоящего перед ним человека, а куда-то вдаль. И я поняла, что Лейфон сейчас видит того, кого здесь нет. Гахарда Барена.